Эпилог. Ночь в ночь, через 10 дней после сражения в Смотровой, в квартире профессора Преображенского, что в Обуховом переулке, ударил резкий звонок. Зину смертельно напугали голоса за дверью. «Уголовная милиция и следователь! Благоволите открыть!» Забегали шаги, застучали, стали входить, и в сверкающей от огней приемной с заново застекленными шкафами оказалась масса народа. Двое в милицейской форме, один в черном пальто с портфелем, злорадный и бледный председатель Швондер, юноша-женщина, швейцар Федор, Зина, Дарья Петровна и полуодетый барменталь, стыдливо прикрывающий горло без галстука. Дверь из кабинета пропустила Филипп Филиппович. Он вышел в известном всем лазоревом халате, и тут же все могли убедиться сразу, что Филипп Филиппович очень поправился в последнюю неделю. Прежний властный и энергичный Филипп Филиппович, полный достоинства, предстал перед ночными гостями и извинился, что он в халате. «Не стесняйтесь, профессор», — очень смущенно отозвался человек в штатском. Затем он замялся и заговорил: «Очень неприятно. У нас есть ордер на обыск в вашей квартире и...» Человек покосился на усы Филипп Филиппович и докончил: «И арест, в зависимости от результатов». Филипп Филиппович прищурился и спросил: «А по какому обвинению, смею спросить? И кого?» Человек почесал щеку и стал вычитывать по бумажке из портфеля: «По обвинению Преображенского, Барменталя, Зинаиды Буниной и Дарьи Ивановой в убийстве заведующего под отделом очистки МКХ полиграфа Полиграфча Шарикова». Рыдания Зины покрыли конец его слов. Произошло движение. «Ничего не понимаю», — ответил Филипп Филиппович, королевски вздергивая плечи. «Какого такого Шарикова? Ах, виноват! Этого, моего пса, которого я оперировал». «Простите, профессор, не пса, а когда он уже был человеком, вот в чем дело». «То есть он говорил?» — спросил Филипп Филиппович. «Это еще не значит быть человеком. Впрочем, это не важно. Шарик и сейчас существует, и никто его решительно не убивал». «Профессор», — очень удивленно заговорил черный человек и поднял брови, — «тогда его придется предъявить. 10-й день как пропал, а данные, извините, у меня очень нехорошие». «Доктор Барменталь, благоволите предъявить Шарика следователю», — приказал Филипп Филиппович, овладевая ордером. Доктор Барменталь, криво улыбнувшись, вышел. Когда он вернулся и посвистал, за ним из двери кабинета выскочил пес странного качества. Пятнами он был лыс, пятнами на нем отрастала шерсть. Вышел он, как ученый-циркач, на задних лапах, потом опустился на все четыре и осмотрелся.